Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о потопе. О истории потопа известно в Китае, Кашмире, Бирме, Вьетнаме, Индонезии, Сараваке, Новой Гвинее, Таити и на Гавайских островах. В одно время ученые думали, что в Японии не имеется предания о потопе. Но после было установлено, что и в Японии знали о потопе. В одной весьма древней японской книге под наименованием «Койи-ки» говорится о потопе, цитирую. «Многие острова поднялись со дна океана, выше великих вод потопа, в Тихом океане». Из этой короткой заметки стало известно, что и в Японии было известно о потопе. В Сибири у племен Вотьяков имеется предание о Ное, в то время как у Остьяков говорится о герое потопного события, которым, согласно их традиции, был человек, называемый Папрахта. Согласно этих преданий, оба они построили корабли или ковчеги, в которых они спаслись со своими семьями и взятыми в ковчег животными и птицами. Из Сибири мы последуем следами этих преданий о потопе на Камчатку, и через Берингов пролив предание это достигает Аляски и американского континента. Предание весьма интересное своим содержанием существует у эскимосов, хотя в примитивной форме. Их легендарный герой потопа, человек по имени Ну-У, получает таинственное откровение от богов, что на землю придет потоп, и чтобы он для своего спасения и спасения своей семьи построил большую лодку. Ну-У построил такую лодку, что она была как большой дом. На этой большой лодке он и спасся со своей семьей и всем, что находилось с ним в ковчеге. После потопа Ну-У увидел на небе сияющую луну, и он подумал, что это и есть тот Бог, который спас его от потопа. И он стал поклоняться луне и приносить жертвы, думая, что это Бог. Но настоящий Бог, Творец неба и земли, простил ему его заблуждение и неведение. А признаком этого прощения была на небе радуга, которую Бог учредил на небе в знак того, что Он больше не будет наказывать людей потопом, в том числе и Уну. Многие из подобных преданий приняли форму обыкновенных легенд, и подобные предания о потопе существуют не только у примитивных людей, но и у высокоразвитых людей культурно, ацтеков, живших в Мексике, где они создали свою высокую культуру. Некоторые критики думали и говорили, что предания о потопе в эти страны были занесены миссионерами. Но ведь не во всех этих странах были миссионеры, в тот период времени, когда в этих преданиях уже было известно в этих странах. Например, когда Христофор Колумб, как говорится, открыл Америку в конце 14 столетия нашей эры, то среди коренных жителей Америки, то есть индейцев, уже существовали предания о потопе. Еще до Толтекской империи в Мексике. В истории ацтекской культуры говорится, что первый допотопный мир существовал 1700 лет и после был уничтожен потопом. У них также существует предание о допотопных людях, великанах, подобно как об этом пишется в Библии, Бытие 6.4. У них также существует предание о происходивших великих землетрясениях, что согласуется с наукой, от чего, возможно, и изменился картографический образ нашего мира. Следуя по следам истории о потопе, необходимо отметить, что колыбелью допотопной цивилизации была Месопотамия и прилегающие к ней географические пространства. Об этом свидетельствует и Библия, и археология. Халдея, Вавилон, Ассирия и иные были центром происходивших событий. Из этого центра цивилизации люди проявили свою экспансию, двинувшись в направлении Персии, Сумерии, Аккадии, а также в направлении Армении, Кавказа и Черного моря. Поэтому у этих народов и племен сохранились самые древние предания о потопе. Вторая группа переселенцев двинулась через Центральную Азию, неся с собой древние традиции о потопе в Китай, Индию, Индонезию, Цейлон, Бирму, Полинезию и Австралию. Рассказы и предания имеются у всех народов на всех континентах нашего мира и подтверждает библейское повествование о потопе. Правда, что среди множества этих рассказов, передаваемых в разных вариантах и иным наименованием действующих лиц и мест, из наведенных выше примеров мы могли бы убедиться, что в этих рассказах разных народов и племен, говоривших о потопе со всех пяти континентов, в них есть много легендарного. Задавая себе вопрос, почему о потопе передается в разных вариантах, был ли Ноев потоп единственным случаем, и все эти разные рассказы в разных вариантах говорят о одном и том же самом, то есть о Ноевом потопе, или они говорят о нескольких потопах? Отвечая на подобные вопросы, необходимо признать такую логическую последовательность и наличие фактов. Примером, перенесемся мысленно в нашу эпоху и представим себе, что спасшиеся от потопа 8 человек, то есть семья Ноя, и вот наши современные корреспонденты захотели бы проинтервьюировать каждого из них в отдельности о событиях потопа. Что бы с этого получилось в результате? Не думаете ли вы, что мы имели бы 8 различных историй? Хотя бы в основном все они говорили о потопе и о самом главном. Но каждый из них говорил бы иным словами и иным языком, выражая то, что больше всего пленило его воображение. То самое можно сказать о таком множестве разных вариантов и преданий о потопе, имеющихся у разных народов. История потопа кроется в седой древности веков. Еще за много лет до изобретения пиктографии, клинописи или любого из алфавитов, чтобы на них можно было записать, как говорится в книге Иова, цитирую, «О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны они были в книге резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были». Иова 19:23-24. Как видим, Иов говорит о такой книге, которую пишут железным резцом, и это, очевидно, был камень. До того времени, пока люди изобрели пиктографию, клинопись или алфавиты, то все события передавались устно, и это было не наилучшим способом, потому что многое могло переиначиваться, а многое забываться. К этим устным передачам могли всегда что-либо прилипнуть из верований или традиций этих народов. Поэтому вполне понятно, почему получилось о потопе так много вариантов. Почти у каждого народа он был иначе и иногда принимал форму обыкновенных легенд. Однако основная истина имеется в каждом из этих рассказов о потопе. В каждом из них говорится, что потоп был. В них также говорится о праведном человеке, которому было открыто свыше, что потоп придет на землю. Почти в каждом из этих рассказов для того праведного человека дают иное наименование. Он строит ковчег, корабль или большую лодку, в которой спасается от потопа, и все, находящееся с ним в ковчеге. Ковчег останавливается на одной из гор. Из ковчега выпускается голубь и так дальше. В основном во всех этих рассказах говорится о главных фактах в такой или иной форме, о которых написано и говорится в библейском повествовании о потопе. Необходимо заметить, что время, в которое передавались и слагались предания о потопе, имели за собой тысячелетия. Эти сведения могли черпаться из Библии, потому что Библия еще не была написана. Повествование сперва передавалось устно, а после, когда Библия была написана, то уже некоторые из позжих преданий о потопе могли быть позаимствованы из Библии. От написанных Моисеем пяти книг Библия формировалась на протяжении 1500 лет, когда она была закончена последней книгой пророка Малахии. О потопе я буду продолжать беседу в следующей радиопередаче. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.